Глава 9. Они искали силу. У них был выбор. В надежде приблизиться к природе, вошли они в древний лес. Огонь опередил остальные стихии, приняв алый народ. Так было предначертано. Неизвестный летописец. Разбитая дорога закончилась внезапно, словно кто-то свернул ее, как старый ковер, и унес с собой в неизвестном направлении. Я и не заметил, как мы вошли в настоящий тропический лес. Мы медленно пробирались сквозь заросли неизвестных растений. Сырость и мрачность этого места поражала. Громадные деревья, опутанные лианами, плотно прижимались друг к другу темно-зелеными кронами, заслоняя небо. Изнуряющая жара исчезла. На смену ей пришла прохлада, о существовании которой я почти успел забыть. Меня преследовало неприятное ощущение, что мы ходим по кругу. Непривычная тишина настораживала. Наконец я решился спросить. «Таран, ты давно не бывал в этих краях? Ты уверен, что мы на верном пути?» «Думаешь, мы заблудились?» Посмотрел он укоризненно. «Ты недооцениваешь меня, Рис. Скоро мы доберемся до хрустальной части островов». Он многозначительно шмыгнул носом и зашагал вперед. «Откровенно говоря, мне очень не нравится этот лес», признался я. «Он жутковатый. Все вокруг будто пропитано древней магией». «Так и есть», – с видом знатока подтвердил мой напарник. «Именно здесь огонь выбрал моих предков. Тогда они и стали алым народом». «Огонь в лесу?» – изумился я. «Удивительно, в каких неподходящих местах черпали силу ваши воинственные шаманы». «Они были мудрыми, а не воинственными, Рис». Непривычно серьезно ответил Таран. «Огонь сам выбрал их, а место не имело значения». Он покачал головой. «И про воинственность мне говорит человек, уничтоживший последнего, пусть и не слишком мудрого шамана?» Таран хмыкнул. «Иногда мне кажется, что ты маг, а не детектив». «Я уж и сам не знаю», устало ответил я. Повисло молчание. Я задумался. При упоминании о магии мне вспомнилась хранительница истины Эрин Тис. Именно она великодушно заметила, что во мне больше истины, чем я думаю. Интересно, что она имела в виду? Магия всегда была моей слабой стороной, а тут я вдруг с легкостью превращаю в уголек шамана-пиромантов. Нужные заклинания сами приходят на ум. Истинное везение для детектива. «А детектив ли я?» Вопросительно вглядываясь в темноту джунглей, прошептал я. Ответа не последовало. Мне показалось, что рядом промелькнула едва заметная тень. Впрочем, кто мог мне ответить в этом гиблом месте? Солнце на островах быстро уступает место тьме. Незаметно подкралась ночь. «Взгляни-ка, Рис!» Там, куда указывал Таран, горел огонь. Костер в древних необитаемых джунглях. Действительно редкое зрелище. «Вижу», — насторожился я, — «и это не внушает доверия». Огонь выделялся на фоне сырой мглы леса. Это были не шаманы и даже не их заблудшие духи. Около костра расположилось трое путников. Один из них расхаживал взад-вперед и в негодовании бормотал. «Кошмар! Как теперь быть? Бестолково как! Просто нелепо!» Остальные устало смотрели на него. Похоже, это продолжалось довольно долго. Учтиво кашлянув, я поклонился. Путник вздрогнул от неожиданности и слегка попятился. Его товарищи насторожились. «Мы маги из нового маятника», – как можно вежливее сообщил я. «Вам не стоит нас бояться». «Может, это вам стоит нас бояться?» – насмешливо произнесла юная девушка. Ее рыжие волосы скрывал капюшон, оставляя на виду лишь длинную челку. На ней была походная одежда. Дорожную сумку украшало изображение парусника. Судя по всему, она принадлежала к обществу путешественников. «Помолчи, Тея!» – грубо перебил ее хмурый парень с самодельным мечом у пояса. «Не время для твоих шуток!» Тея слегка нахмурилась, но ее насмешливая улыбка не исчезла. «Рад встрече, господа!» – предостерегающе посмотрев на остальных, сказал третий. «Я сэр Вернер Ирис, лидер общества путешественников». Он придирчиво оглядел нас. «Рис Хеной, детектив разведки Вечноцвета», – представился я. «Тарен, боевой маг». «Премного рад», – кивнул путешественник. «А мы уж подумали, что вы из местных. В старой части островов они не особо гостеприимны». От раздражения не осталось и следа. Наш собеседник обладал довольно живой мимикой. Голубые глаза смотрели приветливо. Волосы несколько неопрятно торчали из-под шляпы, а короткий плащ забавно покачивался, когда его обладатель слишком активно жестикулировал. «Вы часом не знаете, как выбраться из этих проклятых... диких мест?» – спросил путешественник, тщательно подбирая слова. Я вопросительно покосился на Тарена. Напарник выглядел озадаченным. «Мне, конечно, знакомы эти земли», – начал он смущенно, – «но, признаться, мы тоже заблудились. Джунгли велики, а моя память не слишком долговечна». Тарен заметно покраснел. «Забавно», – вмешался в беседу парень с мечом, – «не иначе мы с вами товарищи по несчастью. Мое имя Эд, я наемный страж. Был бы рад знакомству». Без особой радости пробурчал он. «Окажись мы в более благоприятной ситуации». «А я Тея», – весело заявила рыжеволосая девушка. «Следопыт, хотя явно не слишком хороший, раз не смогла отыскать дорогу». Она с интересом изучала Тарена. Тот обаятельно улыбался. Вернер Ирис окинул оценивающим взором нашу компанию и заговорил. «Если с церемониями покончено, я хотел бы объяснить, как нас сюда занесло». Эд уселся на поваленное дерево и принялся исследовать украшенные узорами ножны. Тея выжидающе смотрела на путешественника. Мы с Тареном остались на прежнем месте. Вернер Ирис удовлетворенно кивнул и продолжил. «Мы, путешественники, не просто так бродим по джунглям. Мы делаем открытия и подробно описываем каждый шаг. Обычно все записи хранятся в моем дневнике, но, к моему глубокому сожалению...» Он укоризненно посмотрел на Эда. «Все это было утеряно». «Почему?» – спросил я, пытаясь вникнуть в ситуацию. «Мы наняли ненадежного проводника», – отложив меч в сторону, хмуро ответил Эд. «Каменный гоблин». Тея грустно усмехнулась. «Он говорил, что знает здесь каждый уголок и обещал довести нас до хрустальной части островов». «Где-то на полпути он начал требовать дополнительную плату», – вставил Эд. «Да еще и золотом. Они это дело любят. Ну, я пригрозил ему сталью. Эти твари боятся холодного металла». Страж бережно достал меч из ножен и задумчиво повертел в руках. «Терпеть не могу этих жуликов». «Но гоблины народ обидчивый», – перебил наемника Вернер. «Он заворожил нас и бросил в этой глуши. Ни золота, ни моих записей, а гоблина и след простыл». Казалось, еще немного, и путешественник сплюнет от злости, но манеры не позволяли. «К «Как это? Заворожил?» – удивился Таран. «Так это их фирменный трюк», – ответила Тея. «Своеобразный гипноз. Конечно, он ненадежный проводник», – она презрительно фыркнула. «Но мало кто согласился бы провести нас через этот лес. Понятия не имею, почему его обходят стороной». Таран сочувственно закивал. «Значит, единственный шанс вернуть записи и отыскать дорогу – это найти гоблина», – спросил я, пытаясь представить дальнейший план действий. «Да, только вот как его отыскать в этих джунглях?» Вернер Ирис огорченно покачал головой. «Мы даже выбраться отсюда не можем». «Подождите-ка», – задумался я. «У меня появилась идея. Значит, каменный гоблин любит золото и драгоценности». «Ну да!» – почти хором подтвердили путешественники. Таран непонимающе уставился на меня. В его взгляде отчетливо читалось беспокойство. «Рис, дружище», – проговорил он, – «что-то до тебя все поздно доходит». «Секунду», – сказал я и, запрокинув голову, с шумом втянул в себя воздух. Мой чувствительный нос меня не подвел. Помимо древней магии шаманов, наполнявшей джунгли, я ощутил запах кражи, сопровождающий любого вора. Не проронив ни слова, я встал и пошел вслед заманившим меня запахом. Должно быть, так ведет себя охотничий пес, взявший след. Все с удивлением уставились на меня, но с места не двигались. Наконец Таран понял, что происходит, и, поколебавшись, отправился следом. Переглянувшись, путники последовали за ним. В этот момент я вдруг увидел себя со стороны. Спутанные волосы, перепачканная одежда. Я шел неизвестно куда, ведомый странным запахом, то и дело скрываясь в высокой траве. Это было что-то невероятное. Видение прекратилось так же внезапно, как и началось. Очнувшись, я увидел перед собой вход в пещеру. Он напоминал пасть, терпеливо ожидающую добычу. Спутники стояли чуть поодаль, в изумлении глядя на меня. Я сделал шаг вперед. Пещера оказалась большой и темной. Я надеялся, что там живет именно каменный гоблин, а не кто-то другой, кто любит не только сокровища, но и человеческую плоть.